Материал о Райпо без ответа не остался. В газете появилась последушка, в которой говорилось, что приняты меры и виновные наказаны. Рябушкин опять читал с выражением и смеялся, придерживая пальцем очки. «А ты как хотел?» – строго спросил Саватеев, выслушав Андрея. «Черкнул 150 строк и мир перевернул. Не выйдет, братец, с налету на дурнинку. Пойми одно, таких, как Козырин, голыми руками не возьмешь. Потеть не один день придется. Кажется мне, не столько за работу их надо критиковать, сколько в душу им влезть. В середку самую. Вывернуть наизнанку и показать. Этого они больше всего боятся. Для них это хуже любого выговора. И если мы их с тобой вот так вывернем, дело свое сделаем. И, конечно, факты. Любой промах – козырь Козырина. Вот видишь, даже скаламбурил». Андрей ответом остался недоволен. Вообще он был недоволен многим, что происходило вокруг него. Иногда ему казалось, что его закрутило в воронке на крутом обском перекате. Вода плотно сжимается, давит, давит со всех сторон и тащит вниз. Руки и ноги натыкаются на вязкую упругость, слабеют. Рвануться бы сейчас одним махом, выкинуть тело на свободное течение, но в какую сторону? И он крутил, крутил головой, не находя выхода. Хорошо, что хоть оставались тихие вечера в гостях у Веры. Они становились все более нужными и необходимыми не только ему, но и ей. Чем больше они узнавали один другого, тем больше тянулись друг к другу. С детства лишенный материнской ласки, Андрей постоянно ощущал в душе нехватку тепла, и вот здесь он словно обрел его наконец. Уходить из маленькой комнатки ему с каждым вечером становилось все труднее, а Вере все труднее было его провожать. Последний шаг они сделали неожиданно для самих себя. Как часто случается, в обычном спокойном течении будней они не решились бы еще долго, но подтолкнул случай. Придя, как обычно, вечером, Андрей с удивлением увидел, что дверь в квартиру полуоткрыта, в квартире темно. Вера в пальто сидела на кухне, прислонившись головой к подоконнику, и плакала. Когда вспыхнул свет, она удивленно подняла голову, увидела Андрея и залилась еще сильнее. На расспросы ничего толкового ответить не могла, только бормотала отдельные слова да отмахивалась рукой. Кое-как Андрей отпоил ее водой, заставил рассказать, что случилось. Вера была не похожа на саму себя. Подкрашенные ресницы потекли, лицо зареванное, некрасивое. А случилось вот что. Шло родительское собрание 10 класса, в котором Вера была классной руководительницей. Собрание необычное, с присутствием директора и завуча. Речь шла о ЧП, которое, если по-честному, не было таким уж громом средь ясного неба. Время от времени, с промежутками в 2-3 года, гром такой на Крутояровскую школу падал, погромыхает и утихнет. Одна из учениц забеременела и упорно не желала говорить от кого. Да теперь уже и не допытывались, поняли, что девчонка с характером. Теперь из этого случая извлекали воспитательный урок для родителей. Директор и завуч держали собрание в своих руках. Вера только сидела и помалкивала. До нее, наверное, очередь так бы и не дошла. Но тут вдруг с первой парты поученически поднял руку начальник ПМК Авдотьин и попросил слова. Он не торопился, наклонив голову, говорил тихо, с расстановкой, пытаясь всех приобщить к своей неотступной заботе. «Вы прекрасно знаете, что у меня две дочери. Одна в 9-м, другая в 10-м. Да, получше нам надо думать, побольше тревожиться. И родителям, и педагогам. Ведь только из-за нашего недогляда такое случилось. Я вот о Вере Николаевне сказать хочу. Вы отличный педагог. Мы вас уважаем, ценим, прекрасно понимаем, что вы молодая. Простите, но я буду говорить до конца, раз уж у нас здесь вроде как семейный совет. Так вот, понимаете сами, у нас тут полудеревня, все на виду. И вот сидят мои дочери у окна и комментируют. Вон к Вере Николаевне молодой человек пошел, а потом еще караулит, когда он уйдет. А уходит только за полночь. Ну, все мы люди взрослые, понимаем, что ходит он не только чай пить. Но для детей-то, они же ведь подругам в школе рассказывают. Какой пример? Надо как-то незаметнее делать, без афиширования. Вера сначала слушала, ничего не понимая. Не доходило, что говорят именно о ней. Авдотьин передохнул, собираясь продолжать свою речь. Но тут Вера, по округлившимся глазам родителей, которые смотрели то на нее, то на Авдотьина, вдруг поняла, что говорят о ней. И не нашлась ничего сказать в ответ, только почувствовала, что краснеет. Вскочила и выбежала из класса, где шло собрание, успев еще уловить, как там, за спиной, разом и громко заговорили. Сейчас, повернувшись к Андрею, Вера между всхлипами выдавливала из себя. Он меня, как какую-то, при всех! Андрей сморщился. И это ей говорил Авдотьин, тот самый Авдотьин, который всего несколько месяцев назад чуть не валялся в ногах у Рябушкина. В глазах у Андрея загорелся сухой блеск. Ладони вспотели. Еще в детстве ребятишки, даже которые постарше и посильней, если замечали у Андрюхи этот блеск в глазах, улепетывали прочь во все лопатки. Доброго, застенчивого Андрея, уж если он срывался, остановить было нельзя. Оставалось только поскорей смываться. Он взял полотенце, как маленькой, вытер Вере лицо и пошел. После услышанного у него было такое чувство, словно его обшарили грязными руками. «Ты куда?» «Я сейчас. Одну минутку. Подожди». Авдотьин жил в соседнем доме, в первом подъезде. По окнам, в которых Андрей иногда видел его, сориентировался и точно определил квартиру. Позвонил. Дверь открыл сам хозяин. В пижаме и в комнатных тапочках. Видно, готовился ко сну. Андрей, ни слова не говоря, схватил его за воротник пижамы, выдернул на лестничную площадку, тихо закрыл дверь. Поудобнее перехватил пижаму, скрутив ее на груди, передвинул Авдотьина от двери и стукнул затылком об стенку. Тот даже не пытался сопротивляться. Может, потому, что почувствовал необычную силу, а может, от растерянности. Часто-часто моргал, словно глаза запорошило пылью. Андрей снова потянул его на себя и еще злее двинул об стенку. «Ты!» Шепотом бросил ему в лицо Андрей. «Ты, потаскун старый! «Ты что говорил в школе? Что говорил?» Человек в пижаме молчал и по-прежнему часто моргал. И тут в тихом сонном подъезде взвился крик. «Андрюша!» На руке у Андрея повисла Вера. Он отпустил Авдотьина. Сначала не смело, потом пошире приоткрылись двери на лестничной площадке. «Я руководитель!» Словно у него только сейчас прорезался голос, закричал Авдотьин на высокой визгливой ноте. «Я руководитель! Ты не имеешь права меня трогать!» «Что здесь происходит?» Тигрица выскочила из-за двери жена Авдотьина. «Он тебя бил?» Андрей взял Веру под руку и стал спускаться по ступеням. Уже на улице из подъезда в спину им донесся крик. «В милицию! Звони в милицию! Что ты стоишь, как истукан?» Они молча ушли от этого крика. «Давай-ка, Вера Николаевна, чайку попьем», — весело предложил Андрей, снимая пальто. Он успокоился, вспышка прошла, и теперь был озабочен только одним — как развеселить Веру. «Знаешь, вчера чуть со смеху не умер. Иду домой, а на лавочке сосед сидит. Старик там у нас один есть». «Что же вы?» — говорит Андрюха. «Газетку стали худенькую делать». Я ему давай объяснять, что стараемся. Премию вот недавно в области получили, тираж повысился. «Нет, — говорит, — худенькую. И ты мне не заливай. Я как самокрутку из вашей газетки сверну, так ночью спать не могу, кашель душит. Вы бы уж, черти, поменьше краски наваливали, а то помру не своей смертью». «Андрей, а если он правду позвонит в милицию? Что тебе будет?» «Посадят. Сухарей насушишь? Я ведь серьезно». «Хватит, Вера, не бери в голову. Ничего не было и не будет больше. Я не допущу, чтобы в нас грязью кидали. Я, может, всю жизнь ждал. А? Чаю сейчас накипятим? Музыку включим? Синий-синий-синий март синие глаза мне моет. Синий-синий-синий март ворота весны откроет. Правда? Хорошо сказано. Я даже не помню, где читал, кто написал. А как март подходит, так сразу начинаю повторять. Синий-синий-синий март синие глаза мне моет». Они поставили чайник и стаканы на широкий подоконник. Сами сели рядом, включили музыку и выключили свет. В окно при ясном лунном свете виделся бор, большая поляна, несколько кривоватых сосенок на ней. Когда редкие машины заворачивали на повороте, яркие лучи фар ударяли в сосенки, и казалось, что они вздрагивают от неожиданности. В открытую форточку влетал упругий холодный ветерок и заносил в маленькую комнатку запах сырого снега, оттаивающей земли, горчинку первых костров с крутояровских огородов. Медленно-медленно тянулось время, словно обещало впереди бесконечную ночь. И она стала для них длинной-длинной. Едва только Андрей засобирался домой, как Вера тихо придержала его за рукав. «Не уходи. Оставайся». Утром Андрей осторожно поднялся, осторожно, чтобы не разбудить Веру, оделся и вышел на улицу. Яркий солнечный день стоял на дворе, и при этом ярком солнечном свете Андрею все было ясно. Первым делом пошел к Нефедычу и попросил, чтобы тот съездил с ним в одно место. «А куда ехать-то? Далеко?» – спрашивал Нефедыч, уже подыскивая причину, чтобы отказаться. «Да свататься! Давай быстрее!» «Куда?» «Свататься, говорю, и приданное сразу заберем». «Ты гляди, быстрый какой!» – пробормотал Нефедыч, не то с одобрением, не то с осуждением. Вера еще спала. Сонную Андрей подхватил ее на руки и, сбиваясь, торопливо зашептал. «Собирайся, поехали!» Осторожно посадил на диван, ткнулся лицом ей в колени. «Глупо, конечно, что так, но зачем тянуть? Собирайся, поехали!» «Куда, Андрюша?» «Поедем ко мне. Будешь жить у меня и будешь моей законной женой. Только не отказывайся!» «Андрюша, да как же это? Ты сам на себя не похож!» «Конечно, не похож. От страха это, Вера. А вдруг откажешься?» «Дай мне хоть переодеться». «Переодевайся». «Нефедыч, где ты? Вещи таскать будем». В понедельник утром Рябушкин встретил Андрея хохотком. «Ну, милый Андрюша, ну, отколол номер». «Как ты его? Об стенку, значит, головой. А он, я руководитель, умру не встану». И Рябушкин снова хохотал. «Интересно, будешь жаловаться или нет? Если пикнет, ты, Андрюша, отбрасывай лишнюю скромность, набирай номер и напоминай ему, что в этом кабинете, точнее в лесу, было. Он сразу успокоится. Скажи, что еще жене позвонишь. Вот хохма будет». «Да иди ты! Буду я еще пугать его из подворотни». Рябушкин перестал смеяться, поправил указательным пальцем очки. Он уловил раздражение в голосе Андрея. «А ты не торопись, милая Андрюша, посылать меня куда подальше. Такие, как Авдотьин, живут по библейскому принципу, чуть переиначенному. Обгадь своего ближнего, ибо ближний обгадит тебя и возрадуется. Ты не торопись, Андрюша, ты еще не знаешь таких типов». Но Андрей уже не мог остановиться. «Попугивать, как ты, я не буду. И гадости их собирать тоже. А они тебя, Андрюша, съедят. Ам, и нету мальчика. Кулаками, дорогой мой, им ничего не докажешь. Хорошо, случай такой, да и в милицию он не пожаловался. А то бы уже 15 суток отбывал. У них, Андрюша, вес и положение, значит, и воевать надо по-другому». «А-а-а!» – махнул рукой Андрей. «Как знаешь!» – Рябушкин насупясь склонился над бумагами. Со дня на день на Оби ждали ледохода. Андрей всегда любил это время и в выходной день с утра вместе с Верой отправился на реку. Берега уже освободились от снега, посерели, а сама Обь еще лежала под синеватым льдом, изъеденным солнцем, готовясь вот-вот вырваться, забурлить и с силой плеснуться на свои крутояры, в протоки, в старицы и на заливные луга. Под старой крежистой сосной Андрей с Верой разложили маленький костерок, подкармливали его сухими ветками и поджаривали на прутиках нарезанное ломтиками сало, прихваченное из дома. Над головой высокое и бездонное стояло весеннее небо, в котором тонул и растворялся человеческий взгляд. Внизу, под ногами, пробивалась среди прелых прошлогодних листьев пока еще робкая травка. Птицы пробовали голоса, и они звонко далеко слышались. Задумчиво глядя на реку, Вера попросила: «Андрей, расскажи мне о вашей семье. Я хочу о ней все знать. Я и тебя тогда буду лучше знать. Так ведь?» Андрей подбросил веток в костер, долго молчав, собираясь с мыслями. В каждой семье есть свои ненаписанные истории. Их и не надо записывать. потому что входят они в память с самого детства и не забываются до старости. 4 такие истории хранила и агаринская семья. Одна из них про дом. В середине 50-х годов, когда немного очухались от войны, с азартом и жадностью кинулись крутояровские мужики строиться. Спешили, словно боялись, что времена изменятся и будет поздно. Ставил себе дом и леспромхозовский сплавщик Егор Агарин. Да слишком уж медленно двигалось дело. С весны, лишь вскроется опь, начинался сплав, и хозяин до осени пропадал на реке. А без хозяина какой дом растет? Вот и стоял сруб, как бельмо на глазу, почти год. По весне откидал от него Агарин снег, неделю помахал топором, выматерился и воткнул топор в бревно. Опь начинала трогаться. В это самое время и объявилась в Крутоярове плотницкая артель. Сколотил ее приезжий чернявый мужичонка, которого крутояровцы, острые на язык, сразу же прозвали Шустрым. И правда, что на разговор, что на ногу, что на дело, Шустрый был. И все бегом, бегом, а сам маленький, худенький. Тому банежку срубили, этому пристройку, все по-доброму, ладно. Покряхтел Агарин, почесал затылок и пошел к Шустрому на переговоры. Сладили. Плотники за дело, а хозяин, как обычно, плот в город повел. Вернулся, а дом почти готов. Крышу только осталось покрыть да полы настелить. Наталья прямо ног под собой не чует, летает. Понятно, надоело в избушке тесниться. У той избушки углы все прогнили. Цену, правда, плотники заломили немалую, но все-таки терпимую. Как раз на зазимок, по осени уже, впервые затопили в новом доме печку. Ровно загудело пламя, поджаривая непросохшую еще глину. Густой дымный столб пополз в небо. Печка есть, топится, значит и дом готовый. На радостях Агарин, расплатившись с плотниками, еще сверх того угощение от себя выставил. Хватило на гулянку до самого утра. Наталья 3 раза ставила варить суп в ведерном чугуне. К утру, когда уже почти все опали, хозяин с Шустрым сидели за столом в обнимку и дружно тянули. А поутру они проснулись. Кругом помятая трава. Спать им и не довелось. Ранехонька только-только еще светать начинала. Возле нового дома остановилась легковушка. И вышли из нее 3 по-городскому одетых мужчин. Ничего не говоря, молча прошли в дом. Остановились напротив Шустрого. И один, постарше, седой, негромко сказал: «Пошли, Сидорчук». «А кто вы такие? По какому праву?» Начал было хозяин, но старший из пришедших деликатно показал ему красную книжечку, и Агарин примолк. Как фронтовик, он прекрасно знал цену тем заглавным буквам, которые значились в книжечке. Шустрый ничего не сказал. Медленно поднялся и пошел. Больше его уже никто и никогда в Крутояреве не видел. Агарин да соседские мужики поломали над этим случаем головы, толкового объяснения не нашли и мало-помалу забыли. Кому надо, тот знает, решили они. Агарины перебрались в новый дом. В заботах, хлопотах прошла зима. И Наталья уже вялила мясо мужу на лето. Подходило время сплава. Тогда-то и появилась неизвестно откуда в доме газета, а в ней на последней странице просто и ясно было написано, что предатели, как бы они ни скрывались, все равно предстанут перед судом. И подробно рассказывалось, чем Сидорчук занимался во время войны. Оказывается, командовал полицаями, расстреливал наших пленных и партизан, а потом, когда запахло жареным, добыл чужие документы и махнул в Сибирь. Думал, тут не найдут. «А я-то!» – кричал Агарин. И под его пудовым кулаком прогибались и трещали доски стола. «Я всю войну прошел и не раскусил, не распознал гада! Песни пел, как с другом!» Когда он отвел душу, выматерился, и по всему можно было надеяться, что скоро успокоится, пришли соседские мужики, тоже прочитавшие газету. Поговорили, посудили, и надо же было кому-то брякнуть. «Ну, Егор, дом у тебя особенный будет. Как-никак, а начальник полиции строил». Если бы кто другой услышал подобное, ну, плюнул бы, промолчал, отшутился бы, наконец. Но у Агарина характер был не такой. 9 мая, в праздник Победы, гуляли Агарины с соседями. И кто-то опять поддел Егора насчет дома, выстроенного начальником полиции. Агарин разозлился, выругался и подался, ничего больше не сказав, домой. Наталья ушла с гулянки раньше, чтобы накормить ребятишек. И уже укладывалась спать, когда с улицы донеслось: «Ребятишки, Наталья, а ну, волоки шмотки на улицу!» Слово Агарина в семье было законом. Но в этот раз, почуяв недоброе, Наталья попыталась перечить. «Егор, ты чего удумал? Волоки шмотки на улицу, кому сказал?» Выхлестнул раму и стал выкидывать в окно все, что попадало под руку. Шмоток было немного. Через час новый дом ярко горел. Сухое звонкое дерево с гулом и треском, рассыпая ворохи искр, уходило в небо черным тяжелым дымом. Сбежался народ. Некоторые кинулись было с баграми растаскивать бревна, но Агарин не дозволил. «Я тебе сейчас помашу! Я помашу!» Народ стоял и переговаривался. «Что он, рехнулся?» «Да все из-за полицая. А Наталья чего смотрит?» «Да сама же ему вытаскивать помогала. Тут сам черт не разберет. Вот уж дураки так дураки, опять в избушку». Сгорел новый дом дотла. На следующий день Агариных все семейство можно было увидеть на пожарище. Ковырялись с лопатами, скидывали угли и головешки в одну сторону. «Вот и кастрюля сгорела», — тихо, как будто самой себе, говорила Наталья. «Совсем новая кастрюля-то была. Ну, так оно разве что думается?» «Ладно, мать, не репенься!» Голос у Егора окреп, в нем послышались привычные грозные нотки. «Жить все равно бы в нем не стал, совесть не дозволяет. Мне, фронтовику, живодер избу поставил». Со злостью расшвыривал лопатой головешки. Наталья тихо вздыхала, да иногда, останавливаясь передохнуть, смахивала уголком платка слезинку. Второй дом Агарин построил лишь через 3 года, сам. Никого не нанимал, только приглашал соседей на помощь. Хороший дом получился, большой, светлый. 1-е место по всей Крутояровской области занял, шутил Агарин, очень уж довольны, что наконец-то построился. Мощный треск расколол реку. Он рванулся от берега к берегу, распарывая лед. Обь приходила в движение. Треск сменился неясным шорохом, напоминающим звук шуршащих листьев. Постепенно шорох набирал силу и вскоре перешел в ровный, сильный гул. Вера и Андрей замерли, пораженные той картиной, которая разворачивалась у них перед глазами. Захрустели, переламываясь льдины, они налезали друг на друга, взблескивали, как рыбы, бело-синими боками толкались вниз по течению и бились в берега, оглушительно лопались. Страшная сила несла их, и, казалось, не было ей ни конца, ни краю. Замешивалось тугим тестом ледяное крошево, а легкий, еще холодный ветерок нес во все стороны громкие радостные звуки. Какое дело ему, ветру, кто их услышит? Он извещал всех, кто хотел и не хотел слушать, что наступило на этой грешной земле еще одно яростное обское половодье.